Потом пришло время, мама умирает, и оказывается, что она наследство оформила на сына. Же маму не поднимешь, и обидно, и что делать? В суд надо подавать. А иначе как? Оформил-то на него. И там волокита, там вражда, а там, где вражда, вы никогда не вымолите своего брата, и вымолите свою сестру. И здесь же надо молиться, Господи, ну, подействуй на его совесть все-таки. Или лучше я отдам все, тогда у нас будет мир. Я хоть буду иметь доступ к нему помолиться, а так я ж не имею доступа к нему. Если Писание говорит, озлобившийся брат не преступнее крепкого города, то озлобившийся неверующий, то еще крепче. А я понимаю, что вот то, о чем я сказал, это легче говорить, чем такой ущербность, такой несправедливость. Я это понимаю все. Понимаю, головой понимаю, сердцем несколько понимаю, что это не так просто уже и обидно, и говорят, и нечестно, и вообще нельзя понять, почему люди так делают. Но, что бы мы сегодня не терали в жизни, какие мы потери не несли, но жизнь человеческая, душа, которая вечная, ни один наш урон не стоит того, чтобы душу чью-то погубить. Сегодня есть, надо, а завтра и не надо. Сегодня надо, а завтра другое совершенно надо. Оно не надо совершенно. А сколько сегодня люди гибнут из-за этого? Я не буду проводить конкретные примеры, которые я полторалетней давности мог бы проводить, но чтобы никого не затронуть, потому что у меня очень много бывает людей, и я их просто не запоминаю, кто что говорил, кто что рассказывал. Но вспомню только один случай, когда люди теряют вечность из-за наследства. Когда-то, значит, был такой интересный пример, эта сестра еще жива, а брата того, который я буду звонить, его уже нету. Так и случилось так. Я обычно так всегда и рассказываю, что в одной семье, если касаться по личностям, то у сестры одной, она во Христе сестра, во время войны брат пропал без вести. Вы знаете, это такое вот явление, пропал без вести, то есть не числится ни среди живых, ни среди мертвых. Кто его знает, где он находится? Ну, естественно, как сестры, ну, ей было не просто интересно, но и чувств родства, которое очень сильно, жив брат или все-таки это брат, это мы переживаем. И когда где-то они молились, была такая сестра Запрудская, наша... Молились вместе, она стояла сзади ее, потому что там была не одна. Ну и она ставит вопрос, что, Господи, мой брат, его Николай звали, он жив или нет? Она поворачивает, Лондон! Ну, поворачивается опять, опять идет прочество. Ну, кому шла речь? Они начинают искать в Лондоне через родственников, через Красный Крест, помните, такая была организация общественная, Красный Крест искали. Не находят. Нету его в Лондоне. Знаете, оно так и повисло. Но было сказано Лондон, никто не нашел, кто его знает. Пророчество было неверно или... Ну, попробуйте разобраться сразу, что это было. Я помню, я выписывал газету «Известия». Я сам лично открываю, на первой страничке очень часто такие объявления печатать. И там написано, им юрколлегия по делам наследственности разыскивает такого-то, родившегося там и там, в таком-то ущелении, значит, в Республике Беларусь, и умершего в таком-то году в Лондоне по делам наследственности. То есть он умер, он дал данные, чтобы разыскали его родственнику, и вот довольно долго приличная сумма была. Это было в Англии, было то, ну, я не знаю, может, где-то на сегодняшний день, может, под $1300 было на то время. Короче, он был один, после выяснилось, и он эти деньги копил, не женился, а еще копил, чтобы родным где-то там передать. Ну и получилось так, что, значит, этот брат был верующий, а его, значит, дети неверующие, они работали где-то в высших эшелонах государственных, через них все это проходило. И что они делают? Договорились с братом, пишут, что этой сестры уже нет в живых, и нанимают киллера, чтобы ее убить. Чтобы там в самом деле было так. Значит, сколько раз он переворачивал, и дома приходили, там дома перевернуто, что-то искали, встречали в городе, но было много людей, не могли. Ну, все-таки Бог сохранил, она и сегодня жива. Посмотрите, что делает наследство, что делают деньги с людьми. И Писание говорит, ну правда, кто-то может подумать, что вообще верующие через одного такие. Говорят, вообще мне не без урода. И если Бог написал наставление, то оно может быть. Я очень хотел бы, чтобы еще на это обратили внимание. А если бы он стал молиться, то, наверное, совсем по-другому было бы. А сейчас я не знаю, как с его вечностью на сегодняшний день. Он умер давно, я вообще и не думаю, что он имеет место со спасенными. Такие вещи не делаю. Описание говорит, убиваете и не можете достигнуть. Не только языком, в полном смысле слова убивать могут люди. Я очень хотел бы, чтобы мы ни языком не убивали, не делали. И недавно помню на эту тему, у нас одно было слово такое пророческое. Мы регулярно собираемся с нашими группами или пророками. Ну и как, для того, чтобы не было никакой подделки, то значит, допустим, там 18 человек, я каждому присваиваю номер, никто не знает, кто под каким номером, просто объявляю. Можно за такой-то номер. Записываю на магнитофон, а после уже, а под первым номером, вот брат был. А теперь давайте будем слушать, что ему было сказано. Потому что и пророки не знают, кому. Однажды, я же эту сестру знаю хорошо. А Бог говорит ей, вот ты, говорит, часто, ну я уже передаю своими словами. Ты часто плачешь, стонешь, потому что ты неправильно ведешь себя. Ты, говорит, видишь, духовное смешно, говорит, какой-то драку, скандал. И ты вот тогда сразу бросаешься и получаешь по плечам. Чтобы тебе молиться, то ты, говорит, лезешь в драку и получаешь, платишь тогда. Вот то, о чем я говорил сегодня. Потому вот получается, что вы не просите, а пользуетесь другими методами, которые Бог не поддерживает, ну и, соответственно, то получаете порядок. Это нормально. Так всегда бывает. И так будет всегда. Я не имею в виду, что нельзя никогда ничего сказать. Сказал раз, сказал два, три. Все, значит, бесполезно, становишься на колени, начинай молиться. И значит, все твои усилия будут напрасными, они ни к чему не приведут, а сам потерпишь, потому что делаешь не то, что надо. Писание говорит, молитесь и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Братья мои, дорогие сестры, я еще не кончил. А то до половины дошел еще. Ну, может, чуть-чуть больше, чем половина. Но я просто хочу сказать, для меня было важно подчеркнуть, чем мы не должны пользоваться и чем пользуемся. Вот согласитесь, что вот мы не наблюдаем вот эту сторону неправильную. Мы, кстати, внимание, молились, а то, что делаем не то, что надо, мы не обращаем на это внимания. А Писание говорит, вот проблема. Одной рукой строите, а другой то, что сами строили, разваливаете тут же, ничего не получится. Я теперь беру другую сторону. Все-таки Бог дает благословение, когда у нас правильные мотивы, когда мы правильно понимаем, что для чего мы молимся. Я читаю один из текстов Писания. Во-первых, еще раз повторю текст Евангелия от Иоанна, 15 глава, 7, 8 стих. Но акцентировать буду внимание не на «просите», а на другой истине, которая в этом стихе заложена. И если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Чем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот цель молитвы. Чтобы принесли, то скажете, а есть нам надо, а жить нам надо, надо. Но если у вас стоит цель принести Господу много плода, то Бог даст вам крышу над головой, Бог накормит вас. Он знает, что без до того, чтобы вы еще не будете сыты, не будете иметь возможность отдохнуть, вы ничего для него не сделаете. Но для него важно, что ваша цель молитвы – принести плод. А он, как хозяин, знает, что вам надо для того, чтобы вы принесли плод. Вы понимаете, что я говорю? Хороший хозяин, который нанимает работника, он хорошо знает. Он ему много не сделает, если он не будет накормлен, и если он не отдохнет как следует. Правда? И люди говорят, старые, которые когда-то нанимали людей, говорят, сначала садились, смотрели, как он кушает. Если кушает плохо, то не хотели брать, он так работать будет. Он же так и работать будет. Поэтому вот насколько вот важно правильно определиться с целями. Вот я живу, для чего я живу? Детей растить правильно, накормить их правильно. Но это ж полцели. Я живу для того, чтобы помочь моим детям, вымолить их, чтобы они вошли в Царство Небесное. Вот тогда правильно. И может быть поэтому мы очень часто не имеем успеха. Кажется, и просим, и молим, и правильно, а оказывается, что-то неправильно. Вы помните, Павел говорил, для чего надо работать? Будем трудиться собственными руками. Вы можете продолжить, что дальше написано? Что было, из чего уделять нуждающемуся. А мне что? Что мне только про нуждающего думать? Бог хорошо понимает, что если вы сами не будете иметь, то вы и нуждающемуся не дадите. Но цель ваша высокая. Вы хотите помочь нуждающемуся. И это покрывает все. Я читаю дальше. Очень интересный текст буду читать. Он будет касаться наших взаимоотношений в церкви. Евангелие от Иоанна, 15 глава. И я буду читать с 15 стиха, даже с 16. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Для чего? Чтобы шли и приносили плод. Кто помнит, что дальше написано? Кто не посматривал ту Библию, а по памяти? Ну скажите. Братья, только не с Библии, а вот так. Чтобы вы шли, приносили плод, вы помните все. А не надо будет читать, даже намек один. А что дальше написано? А вот дальше, почему мы не знаем? Потому что мы не живем так. Вот поэтому мы и не знаем. И чтобы плод ваш пребывал. Одно дело привести человека в церковь. Я имею в виду этот плод. Я не имею в виду плоды Духа. Я имею в виду вот самый драгоценный плод для Господа. Мы снопом его часто называем. И мы очень неправильно часто живем и думаем. Принести плод. Уже вас кто-то сегодня принес сюда. Уже вас не надо сюда приносить. Еще ноги носят немножко, и в старости вы сюда сами приходите.